Этот парень был из тех, кто просто любит жизнь, любит праздники и громкий смех, пыль дорог и ветра свист. Он был везде и всегда своим влюблял в себя целый свет. И гнал свой байк, а не лимузин, таких друзей больше нет. И в гостиной при свечах он танцевал как бог, но зато менялся на глазах, только вспомнит шум дорог. Все, что имел, душу тратил и за порог сделал шаг. Мой друг давал команду братьям, вверх поднимая кулак. Ты летящий вдаль, вдаль ангел. Ты летящий вдаль, вдаль ангел. Ты один друг, друг, друг на все времена, немного таких среди нас. Ты летящий вдаль, беспечный ангел. Под гитарный жесткий рок, который так любил, на Харлее он домчат нас смог до небесских звезд любых. Но он исчез, и никто не знал, куда теперь мчит его байк. Один бродяга нам сказал, что он отправился в рай. Ты летящий вдаль, вдаль. Летящий вдаль, беспечный ангел. Ты летящий вдаль, вдаль ангел. Ты летящий вдаль, вдаль ангел. Но со союзником рая в ту ночь против тебя одного. Ты летящий вдаль, вдаль, ангел, и летящий вдаль, беспечный.